Глава шестая. Из глубины воззвах. Съешь еще этот прекрасный плод. Мне больше не хочется есть, Эдидея. Выпей немного этого перебродившего сока сахарного тростника, он развеселит тебя. Мне больше не хочется пить. Хочешь, мы пойдем вместе с тобой посмотреть на ящики с цветными камнями? Я их уже видел. Хочешь, мы снова посетим Золотую пропасть? Я знаю малейшие ее расщелины. Хочешь ли, я спою тебе под звуки моего Эльзебиля легенду о Лиане Сабе? Ты уже пела мне ее сегодня ночью, Эдидея. Подруга моя встает. Подожди, — говорит она. Она направляется к корзине, в которой мы каждый день находим сахарный тростник, съедобные клубни и плоды, составляющие нашу пищу. «Посмотри, — торжествующе говорит она мне, — я попросила достать его для тебя». И, соединив маленькие ручки в пригоршню, она подносит мне в ней цветок. Широкий и глубокий венчик его, будто выточен из слоновой кости с бахромкой розового коралла. Прямо стоящие на своих ножках редкие тычинки заканчиваются черными спорами, а раздвоенный пестик кажется языком цветка. Он издает глубокий аромат. Цветок. В этом аду из скал, металла и вулканического стекла тонкие лепестки твои являются как бы жестоким напоминанием, что существует солнце, свет, равнина. Вчера еще ветерок покачивал твою чашечку, и свободные насекомые сосали сок твоей пыльцы. Цветок. Это цветок Лиана Сабея, легенда, о которой я тебе рассказывала. Он расцветает в сумерках и закрывается с утренней зарей. Здесь у нас он будет жить, потому что здесь всегда ночь. Он нравится тебе? Цветы умирают в тюрьме, Эдидея. Ты стала бледной, мой маленький цветочек, с тех пор, как солнце не светит больше на твои прекрасные глаза. Нежное взволнованное лицо становится обескураженным. Что же еще я могу сделать для тебя, мой любимый, чтобы вернуть тебе радость? Радость. Она отлетела от меня с того дня, как прислони свою голову к моему плечу, Эдидея. Вот так. Я счастлив. Мы лежим рядом друг с другом на толстом руне пушистой шерсти в агатовом гроте. Ее прекрасные серые глаза ищут взгляда моих глаз, но мой ропщущий взгляд направлен только на то узкое пространство, где в самом верху конического купола вырезывается круглый кусочек голубого неба. Когда я очнулся от оцепенения, в которое погрузил меня удар по голове, сколько дней прошло с той поры, я уже не знаю, Эдидея, напряженная как фея в драгоценности неисчислимой цены, беспокойно бодрствовала у моего изголовья. Это было в уголке громадного храма, где с тех пор и протекают наши ночи. Наши ночи. Что оставалось бы нам в мире среди этой пропасти сокровищ, если бы у нас не было наших ночей? Это ее руки, нежные женские руки, усеянные сказочными драгоценностями, вылечили меня. Несмотря на минувшие дни, я еще переживаю этот чудесный сон. Изумление прекрасной девушки, полуобнаженной под своими драгоценностями и склонившейся надо мной в полутени слабого света лампы, неизвестное мне питье из листьев кока, освобождавшее голову мою от тяжести, от тела от лихорадки, мольба о прощении, слетавшая с ее губ, клятва, которую она заставила меня дать перед мавзолеем Инти, отца ее расы. А потом наступил тот незабываемый вечер, когда, уронив с плеч свое сказочное платье, она предстала предо мной, как живая статуя с непорочным телом, и отдала мне в дар и его, и в придачу к нему свое сердце. И на этот раз я уже не колебался более, потому что я знал, что мы платим за право любить друг друга страшной ценой, нашей свободой. Именно на этом единственном условии, что отныне и до конца наших дней мы оба будем пленниками в этих гротах, мрачный и фанатический жрец, сохранивший все тайны храма и ударивший меня, согласился сохранить мою жизнь. Эдидея, бледная и беспомощная птичка перед непреклонным гневом жреца, дала это обязательство за нас обоих. И с тех пор никакие усилия, никакие поиски не дали мне возможности отгадать новую тайну дверей, которую обладает один только он, невидимый Атитлан. О, лишь бы встретиться с ним лицом к лицу в один прекрасный день, приподнять за шиворот его иссохшее аскетическое тело и бросить его, как скудное лакомство, в голодную пасть Гугатоя. Ты скучаешь, мой любимый? Я не скучаю, так как около меня ты, маленький цветочек. Ты все еще любишь меня, несмотря ни на что? Вместо ответа я сжал в объятиях любимую и закрыл поцелуем помертвевшие веки на ее бледном лице, похудевшем от вечных сумерек. Идидея, что, мой любимый? Я хотел бы найти Атитлана. Ты ведь знаешь, что это невозможно. Он лишь во время нашего сна приносит сюда пищу, которую берет у подножия статуи. Ведь ты знаешь, что теперь лишь он один владеет новой тайной, открывающей Кириру. Да, это правда. На ночь он запирает нас в храме. А кроме того, он владеет также тайной, которая может уничтожить пещеры. Ты бы был бессилен против его страшного знания. Я буду его просить, буду умолять его вернуть нам снова свет. Разве ты думаешь, — мрачно сказала Идидея, — что я не умоляла его, пока ты лежал с безжизненно закрытыми глазами? К тому же твой язык ему непонятен. Это настоящий жрец прежних времен. Целая буря энергии клокочет во мне. Все, что угодно, пусть даже смерть под развалинами, только не эта мягкая ванна из мрака или лилового света, который делает меня безумным. Я хочу вновь увидеть небо, хотя бы сквозь рушащиеся своды, если я найду. Если мне удалось бы вновь открыть тайну дверей, Эдидея, ты последуешь за мною? Дрожь пробегает по ее прекрасному телу. Да сохранит нас от этого Инти. Ты ведь знаешь, Жан, что я поклялась быть здесь до конца жизни. Значит, ты пожертвовала бы твоему Богу нашей любовью? Ты осталась бы? Она прячет свое лицо на моем плече и еще крепче обнимает меня. Я поклялась, — повторяет она. Нет даже этой надежды. Ах, мы прокляты. Для чего же мне это огромное и бесплодное богатство, раз оно только вечная золотая тюрьма? Я задремал, усыпленный ее нежную лаской. Там наверху солнце садится, наступает вечер. Я думаю о том, что стало с моими товарищами и что, по их мнению, случилось со мною. О, я знаю, что, по крайней мере, один среди них, Корлевен, искал меня. Снова пожать его честную руку и спросить прощения его добрых и снисходительных глаз. Что делают они теперь? В этот час дня мы, обыкновенно утомившись от бесплодных изысканий, возвращались в свой лагерь, в пещеру. Конечно, они теперь соединились вместе, чтобы обезопасить себя от угроз мстительной Куретто. Корлевен присоединился, вероятно, к трем остальным. И я в моей беде не имею даже слабой надежды знать, что он бродит вокруг моей тюрьмы, разыскивая меня. Прошло уже слишком много дней. Он, вероятно, отказался от невозможного. Но что это? Взгляд мой, устремленный вверх на гаснущее небо, увидел, как что-то движется. Легкая тень там, наверху, как будто плавает в аквариуме озера, она подплывает к краю прозрачного конуса. Она карабкается на него. Идидея, прекрасные серые глаза приоткрываются и улыбаются мне. Я наклоняю над ними свою голову, чтобы они не увидели то, что происходит наверху. Идидея, не пойдешь ли ты взять свой Эльзебиль в храме? Мне хотелось бы послушать твое пение. Нежное лицо озаряется счастьем и радостью. «О, сейчас иду», — говорит она, вскакивая с ложа. Пока она карабкается на уродливую статую, тень достигает почти вершины стеклянного кратера. «Или лучше знаешь что? Жди меня в храме, зажги там лампы, я приду к тебе». Она удивляется. «Но почему же не идешь ты вместе со мною?» Тень достигла вершины. — Ага, Титланд, мы теперь сведем с тобой наши счеты. Дай мне только взглянуть, как погаснет небо, и я приду к тебе. Будь милый, маленький цветочек. — Иду, — радостно говорит она. — Принеси с собой корзину с плодами и питье из сахарного тростника. Она нажимает глаза, из зеленого камня скользит вниз, статуя поворачивается. Была самая пора. Наверху, на побледневшем небе, черным пятном вырисовывается голова среди зубчатых краев отверстия кратера. Каким образом Атитлан спустится? Я прижимаюсь в угол, готовый к прыжку, который свалит его с ног. Сейчас увидим, мой милый, так ли крепка твоя голова, как моя. Тень смотрит через отверстие в грот и на мгновение остается неподвижной. Сверху раздается голос. Черт побери, тут не видно низги. Этот голос! Электрический факел вспыхивает наверху, пытаясь осветить своими лучами глубокую пещеру. Эге, да ведь здесь глубоко. Этот голос! Одновременно и спокойный, и насмешливый. Этот факел! Я говорю в полголоса. Королевен. Свет внезапно тухнет. Боже мой, если он уйдет, на этот раз я кричу «Карлевен!» А, значит, я не ослышался. Меня позвали оттуда. Свет снова вспыхивает. «Карлевен! Это я, Гедик!» Раскат радостных восклицаний потрясает стены грота. «Тысяча чертей! Я же говорил им, что он жив! Гедик, мальчик мой, это вы?» «Это я, капитан! Говорите тише!» «Ладно, — говорит мой товарищ, — вы в опасности?» «В настоящую минуту нет. Но это может случиться каждое мгновение. Как смогли вы добраться сюда?» «Очень просто», — говорит он мне. «Этот островок посередине озера все время мучил меня. Я опустился по веревке с гребня кратера до воды, потом я поплыл, и вот я здесь. Я явился бы и раньше, но на острове не было достаточно длинной веревки. Пришлось подождать парусника». «Парусник здесь?» «Уже 2 дня». «А где ваши товарищи?» «Разве вы не слышите, как они орут там, на горе?» «Эй, замолчите!» — крикнул он наверх, сделав знак, чтобы там замолчали. «Черт меня возьми, как я рад!» — повторяет он. «Как спускаются туда к вам?» «Больше нельзя уже спуститься, капитан. Цифры переменены. Я бегло рассказываю ему о проходе в скале, о площадке с каменной плитой». «Пустое дело!» — решает он. «У нас есть динамит». «Нет! Я вспоминаю вдруг о тайне Атитлана, который может разрушить пещеры, а теперь я хочу жить, жить, жить. Послушайте, Карлевен, есть только одно средство. Через эту дыру вы не можете спуститься, потому что мы не смогли бы подняться обратно». «Почему? А веревка?» «А сокровище?» «Сокровище существует?» «Ну, конечно! Мне хочется плясать и смеяться». «Ну, тогда честь имею поздравить», — говорит Карлевен. «Послушайте. Вы знаете статую, в нише которой вы когда-то нашли плоды?» «Черт побери, я вижу ее каждый день. Но я исполнял вашу просьбу не трогать плодов». «И хорошо делали, капитан, потому что этими плодами питаюсь я. Ну так вот». Я озираюсь вокруг, все спокойно. «Ну так вот, устройте засаду и поймайте того, кто каждую ночь берет эти плоды, а потом заставьте его открыть вам двери. Следите за ним, так как он может, по-видимому, всех нас взорвать на воздух». — Ладно, буду следить за ним, не бойтесь. — Да что же они не замолчат там на горе? Товарищ мой снова делает им знаки. Вот уже и ночь. Если он откажется, то всегда будет время пустить в ход динамит, а за ним все-таки следить внимательно. — Понял, это все? Неужели он сейчас уйдет, этот вновь найденный друг? Чувство одиночества вновь начинает сжимать мне сердце. «Капитан, простили ли вы меня?» «Простил ли? За что?» «За ночь во время грозы». Искренний взрыв смеха раздается сверху. «Знаете ли вы, что она добирается до моей шкуры?» — говорит мой товарищ. «Я расскажу вам про это в другой раз. Ни в чем не нуждаетесь?» «Нет, спасибо. Ах, виноват! Нет ли у вас табаку?» Мешочек с табаком падает к моим ногам. В нем и листки папиросной бумаги. Вам придется высушить их. Я забыл этот мешочек в кармане своих панталон, и вот... Спасибо. И если вы не найдете подземного прохода, вы снова вернетесь этим путем, капитан? Ну, еще бы. Прозрачная тень скользит по стеклу, по воде, как раз в ту минуту, когда на агатовом небе зажигается первая звезда. Тогда я, неверующий, бунтовщик, атеист, бросился на колени, посылая самые страстные молитвы к этой блеснувшей звезде. В это утро статуя Кириру повернулась, как всегда, Но мы не нашли никакой пищи в агатовом гроте. А Титлан не возвратился этой ночью. Напрасно старался я делать вид, что разделяю беспокойство Эдидеи. Безумная радость жила во мне. Они захватили жреца, они скоро придут. Часы протекают один за другим. Сперва слишком медленно для моего нетерпения, затем слишком быстро для зародившегося во мне беспокойства. А что, если они его не захватили? Если священник, понявший, в чем дело, приговорил Эдидею и меня умереть медленной голодной смертью? Ну тогда Корлевен вернулся бы через озеро. Вся моя тревога стала жить теперь в моих глазах, наблюдавших за тяжелым жерновом двери, в моих ушах, подстерегавших малейший шорох среди тишины. Сохранившиеся у меня карманные часы показывали 2 часа пополудни. Ничего нового. Мы с Эдидеей обманули голод несколькими оставшимися от вчерашнего дня плодами. Я увидел, как крупные слезы показались на прекрасных, испуганных глазах. Чем успокоить ее? Если бы я даже был уверен, что мы будем спасены, я не мог бы сказать ей, потому что она, увы, я понял это, не способна нарушить данную ею клятву. Я знал, что когда придет время, мне придется бороться с ней, чтобы увести ее с собой. И эта приближающаяся борьба волновала меня еще больше.